Глава 8. Завершив лечение, девушка с огромной надеждой в глазах смотрела на бедное животное, надеясь, что смогла помочь. Только сделала шаг назад, как позади себя ощутила огромную стену — Ревальд. Его запах мгновенно окутал ее, погружая в дурман, отчего хотелось закрыть глаза и раствориться в приятной истоме. Почему он так действовал на нее, она не ведала, но одно она знала точно — это неправильно. Чувствуя, что он зол, девушка сжалась. Боясь дышать, не зная, что ожидать, она не двигалась. В любом случае, она примет любое наказание за свое своеволие. «Не стоит бросаться к зверю, когда он разъярен», — услышала она грубый рычащий голос над своей головой. Последний раз, бросив взгляд на животное, повернулась к Ревальду, отмечая краем глаза, как принцессу взял на руки Сантар и понес в сторону своей лошади. Они с мужчиной остались одни. Девушка виновато улыбнулась и с грустью призналась. «Я не могла иначе. Животное должно жить». «А ты, получается, нет? Если бы мой зверь отреагировал по-другому...» Мужчина приблизился вплотную, почти выдыхая ей в лицо. «Ты была мертва». Понимая, что лучше молчать, Кассандра только закрыла глаза на секунду. Но зная, что именно сейчас нужный момент попросить о помощи, с волнением прошептала. «Животному нужно дать время, чтобы восстановиться. Можно сделать здесь остановку? Пожалуйста». Мужчина молчал, обдумывая ее слова. А потом спросил. «Сколько нужно?» «Несколько часов. Этого должно хватить, чтобы очистить кровь. Ты знахарка», — выдал свое слово мужчина и, не удержавшись от желания, поднял руку и опустил капюшон, прикасаясь к волосам, чувствуя их шелковистость, наслаждаясь запахом трав. «Я... не нужно». Выдохнула она, стараясь заглушить нежность, что пробивалась изнутри. Мужчина замер. Тяжело дыша, он сканировал ее лицо, заостряя внимание на огромных голубых глазах. Резко отвернулся и пошел от нее, громко отчеканив. 2 часа, а потом мы отправимся в путь. Мужчина посмотрел в сторону сурового Кревана, с недовольством оценивающего ситуацию, и произнес. «Разжигай костер и присмотри за ней. Я пойду к озеру и принесу рыбу». Огромный оборотень кивнул Ревальду, чуть наклонив голову. Перевел взгляд на хрупкую девушку, опустившуюся на колени, поглаживающую коня по бокам, и серьезно произнес. «Нам нужно переговорить». Ревальд кивнул и направился вперед, давая понять, чтобы мужчина следовал за ним. Кассандра очнулась словно от долгого сна, понимая, что потерялась во времени, пока просила Дивию, богиню всего живого, мать природы, залечить раны и дать сил животному. Когда ее локоны от ветра задели руку, она поняла, что нужно привести себя в порядок. Заплела волосы в косу и, убрав под капюшон, чтобы никто не увидел, огляделась по сторонам. Миртаров подогнали к ней, чтобы животные были рядом. Чуть в стороне на поляне разожгли костер. Рядом с ним сидел на корточках Креван и натирал крупной солью филе лосося, прикрепленной к специальной доске хвойной породы деревянными колышками по всему периметру. Затем мужчина добавил перец и хорошо обрызгал соком желтого фрукта. Девушка предположила, что это лимон. В Тааранском королевстве его не покупали на ярмарках у южных селян, считая бесполезным. Лишь знахарка, у которой она училась, воровала его, а потом сушила, резала и добавляла в мешочки с травами, наслаждаясь ароматом. Это у них. Оборотни, оказывается, применяли кислый фрукт для приготовления пищи. Мужчина почувствовал взгляд и посмотрел на девушку, отчего она сильнее натянула капюшон, чувствуя неудобство от внимания. Оборотень усмехнулся, найдя в этом что-то смешное, а потом установил доски рядом с огнем, втыкая в землю. Через время он сел на бревно и принялся наблюдать за костром, куда пойдет тяга и дым с огнем. Определив направление, переставил чуть подогретую рыбу на нужную сторону, а потом вновь посмотрел на Ероху и громко сказал: «Подойди». Сердце девушки заколотилось быстрее, но она не посмела ослушаться, медленно двигаясь к костру. Увидев, что мужчина показал на бревно, предлагая сесть рядом, сглотнула и присела. Они молчали, наблюдая за дивными языками огня. В какой-то момент девушка подняла глаза на небо и удивилась темной мгле. Так быстро стемнело, она и не заметила. Ероха улыбнулась и продолжила любоваться костром, вдыхая чудесные ароматы. «Тут главное — не пересушить и сохранить сочность. вдруг произнес мужчина, не поворачиваясь к Ерохе, переворачивая доски хвостовой частью филе вниз. Девушка кивнула, а потом не удержалась и спросила: «Кто были те звери?» Витерк молчал, и Ероха посчитала, что он проигнорировал вопрос, считая ее недостойной для ответа, но все же надеялась на объяснение, ведь у оборотней другие законы и правила. Мужчина тяжело вздохнул и поведал: «Беловолы, твари, пожирающие все живое, не гнушаясь и оборотнями. Но, как правило, на нас они нападают, только когда голодают. Но мы ни разу не слышали о них. Это наша проблема. Из-за теплой огромной шерсти они обитают лишь в снежных равнинах. Летом прячутся на горном перевале. Я думала, они тоже оборотни», — признала Ероха, замечая, что к костру приближаются принцесса и Сантар. «Нет, они обыкновенные звери, но при этом хищные, неконтролируемые и самые опасные». Девушка задумалась, а потом с волнением проговорила: «Тогда нам здесь опасно оставаться». «На этих территориях всегда опасно». «Но это ваши...» «Нет, наши дальше. А тут дикие места». Кассандра больше ничего не спросила, только сидела и смотрела на огонь. Когда раздался еле слышимый жуткий вой, она вздрогнула, но, заметив, что никто не реагирует, постаралась не дрожать. Когда мужчина убрал дощечки от огня, свободно отделяя куски от кожи, подошел Ревальд. Он сел рядом с девушкой, и когда Креван передал ему доску, отрезал филе и подал девушке. Кассандра потупила взгляд и посмотрела на принцессу, сидящую отдельно в стороне, с яростью наблюдая за процессом. Девушка посчитала нужным отказаться, но только хотела подняться, осознавая, что ей нельзя ужинать со всеми, как тяжелая рука легла на плечо. Оборотень посадил ее на место и проговорил: «Мы ужинаем здесь только потому, что ты меня попросила. А сейчас я прошу, чтобы ты съела то, что тебе даю». Девушка скромно улыбнулась и, отмечая, как в глазах мужчины появился светлый огонек, приняла рыбу, поднесла ко рту, кусая и пережевывая, чувствуя невероятный вкус. Впервые она пробовала такое изумительное угощение. Послышался гневный визг, и все посмотрели на принцессу, подскочившую на месте, с ненавистью смотревшей на Ревальда и Кассандру. «Я не буду есть пищу, если ее принимает та, что недостойна жить. Она чернит, она спасла тебе жизнь», — прорычал мужчина, медленно поднимаясь, убивая принцессу гневным взглядом, а потом добавил: «Если тебе не нравится наша еда, ты можешь позаботиться о себе сама, как и говорила». Сиена с ненавистью глядела на него и, не сдерживая себя, резко выдала: «Презираю таких, как ты». «Это неудивительно», — брезгливо процедил Витерк. «В твоем сердце нет ничего, кроме презрения, гордыни и злости. И еще, тебя готовили в жены Альфе Снежного Хорма, недостойная пара вожаку. Меня готовили быть равной мужу, чтобы править вместе с ним. Но тебе этого не понять, раз проявляешь мерзкую нежность к жертве, чей удел умереть. Ты слаб, зверь». Мужчина зарычал, пугая все живое на далекие расстояния. И уже в следующее мгновение лицо его стало меняться, и перед ними оказался разъяренный темно-коричневый медведь. Он упал на лапы и пошел на визжащую принцессу, как вдруг Хантер оттолкнул девушку и, перекинувшись, кинулся на громадного зверя. Кассандра с ужасом смотрела на яростную атаку двух сильных медведей, пока не почувствовала ладонь на своем плече и не услышала веселый голос: «Не переживай, Кассандра, Ревальд не обидит Хантера, но его зверь немного успокоится». Девушка не могла поверить, что безжалостная схватка закончится нормально. Звери кидались друг на друга, а ей очень хотелось, чтобы они успокоились. Но они — лучшие друзья, и поверь, один за другого жизнь отдаст. А это так, расслабиться. Понимая, что перед ней брат одного из оборотней, она замолчала, лихорадочно соображая, на кого больше похож Креван, и чем больше думала, тем сильнее в ней зрела мысль, что он брат Ревальда. Выходит, что он Альфа, либо ее защитник. Девушка приняла из рук мужчины свой кусок рыбы, который отложила, когда началось сражение, и начала медленно есть, отвернувшись, стараясь не думать о плохом, но, как ни старалась, возвращалась к сравнению. Ей так не хотелось, чтобы именно Ревальд был альфой, но если смотреть на то, как его слушают и безоговорочно подчиняются, то ее надежды глупы. Именно он, альфа, который должен взять в жены принцессу, а она будет жертвой для благополучия их брака. За своими мыслями она не заметила, как съела филе, понимая, что больше не слышит звуков, обернулась, наблюдая, что медведей уже нет. Значит, они успокоились и помирились. Если другое, Креван не продолжал бы свой ужин, спокойно поглядывая на языки огня. Девушка вытерла руки о полотенце и, стыдясь своего вопроса, спросила. «Можно?» — замялась на секунду. «Мне отойти». Мужчина, надрезая еще кусок, показал рукой на деревья, освещенные желтой луной. Девушка поправила длинное коричневое платье с накидкой и пошла вперед, думая о своем. Через время она услышала всплеск, когда уже направилась назад к поляне. Ее одолело любопытство. Она прошла дальше, проходя через сугробы, замечая, что следов нет, и оказалась на пригорке. То, что она увидела, заставило ее сердце стучать сильнее, а щеки вспыхнули огнем. На замерзшем озере в проруби купалось двое мужчин, обливающихся ледяной водой. Оба невероятно крупных, огромных и обнаженных. Они по талии были в воде. Но вдруг Ревальд замер, а потом поставил руки на лед, покидая прорубь. Девушка ахнула, понимая, что ее могут увидеть или почувствовать, и рванула назад. Ветки били по лицу, но она бежала, пока не выбежала. Но тут же столкнулась с мужчиной, отчего отскочила назад и упала в снег. Приподнялась и, отмечая ярость и лихорадочный блеск в глазах охранника, тихо пролепетала. «Сантар!» Мужчина усмехнулся и вытянул руку, в которой держал кинжал. Он сделал шаг ближе и с тоской произнес: «Из-за тебя умру я, но выбора нет».